Подготовка души и тела для конкретного участка. Человек рождается на земле непроизвольно и не в любом месте. Каждая душа имеет энергетические характеристики, которые и задают ее будущую привязку к определенному месту. Также на это оказывает влияние цели высших, спускающих души. Великий организм Земли постоянно контролируется самой планетой и теми высшими иерархическими системами, которые ее опекают. А система, находящаяся внутри Земли, собирает все необходимые сведения о потребностях планеты и посылает их высшим. После того, как высшая система получает из центра Земли сигнал о том, какого вида энергии недостает в той либо иной точке планеты, она подбирает душу человека по качественным показателям, которые способны выдать необходимый потенциал энергии при соответствующих ситуациях. Этот потенциал должен быть таким, который требуется планете в данном месте и на данный момент времени. Время тоже имеет значение, так как с его течением все меняется. Человек, как трансформатор, должен принимать на себя энергию, посылаемую иерархической системой, перерабатывать ее, понижая потенциал, и передавать Земле в приемлемом для нее качестве. Каждая точка планеты требует энергию определенного типа, поэтому и люди рождаются не произвольно, а в соответствии с нуждами планеты, требующей в разных местах подпитки соответствующими типами энергии. Для данной цели высшие подбирают соответствующую душу, учитываются все ее энергетические характеристики и определяется, может ли данная душа, помещенная в нужное место, дать тот результат, который требуется планете в данном месте и в данное время. Душа вселяется в материальное тело, которое готовится для нее специально тоже в соответствии с ее будущими функциями. Поэтому ведется подбор родителей и прочего. Тело его строится специальным образом, энергетически, на основе тех данных, которыми располагает его душа. Прежде чем человеку родиться в конкретной точке Земли, для него составляется программа, формулирующая его задачи в физическом мире. Человек родится в том месте, где в ходе своей жизни должен производить нужные энергии. Душа управляет материальным телом, как водитель автомобиля, то есть обязательно должен быть период освоения ею своего нового тела. Если форму материального тела человека отнести к биоконструкции, которой управляет тонкий механизм души, то можно сказать, что человек относится к кибернетическим устройствам. Управленческая часть души связана с функциями головного и спинного мозга, управляющими физической материей тела. И насколько сложен этот механизм передачи от управленческой части души к управленческому аппарату тела, человеку трудно представить. Но этот наисложнейший кибернетический механизм работает на определенные цели высших, поэтому всегда контролируется ими. И в момент появления на Земле, при рождении, в период жизни, развития и в момент ухода, смерти. Еще до рождения человека, когда он находится в утробе матери, происходит настройка зарождающегося организма на его связь с конкретным местом Земли. Это происходит следующим образом. После того, как все энергетические параметры вычислены и согласованы, подобрана нужная душа и родители для производства материальной оболочки, ведется непосредственная работа по созданию тела младенца. Формирование тела биологической структуры для производства требуемого типа энергии на данном участке Земли производится непосредственно на месте. Когда тело зарождается, с момента зачатия в клетку матери высшими закладывается определенный объем особой энергии тонкого плана. Но это еще не душа, контролирующий развитие каждой клетки будущего младенца с учетом требований данного участка Земли на определенный вид энергии, которой не хватает этому участку. Идет настройка клеток, их ориентация на производство необходимых видов энергии с учетом новых требований времени. Закладывается новая программа генного кода в каждый формирующий орган человеческого тела. Каждая клетка любого организма индивидуальна и выполняет строго определенную задачу. Это объясняется не только их предназначением или их специализацией на физическом плане, но и их функциями в тонких сферах. Любая из клеток производит и перерабатывает разные по частотам энергии. Любая настроена на свой диапазон волн. Если клетки селезенки, к примеру, производят энергию среднечастотную, то клетки сердца высокочастотную. Что же касается одного органа, например печени, то в ней все клетки объединяются по функциям печени, и в то же время они разнятся между собой. Можно сравнить: нация одна, но люди, ее составляющие, разные. То есть клетки любого органа несут единые внешние функции, но индивидуальные внутренние. Каждая клетка производит энергию определенной частоты, а в совокупности своей они дают какой-то один спектр, свойственный только печени и никакому другому органу. Как ноты составляют одну октаву, так и клетки печени или селезенки слагают свой конкретный спектр. Клетки селезенки дают свою октаву, печени свою, и так каждый орган. Формирование тела ребенка идет сразу с учетом новых требований Земли и космоса. А если общество деградировало и морально пало, выдавая в космос грубые энергии, загрязняющие оболочки Земли своими низкими вибрациями, то космосу начинает не хватать чистой энергии. Сама Земля начинает задыхаться от тех грязных эманаций, которые производит деградирующее общество. При построении материального тела осуществляется также настройка клеток на необходимый режим работы. А эту настройку, с учетом изменившегося времени и окружающей среды, производит как раз тот первоначальный объем тонкой энергии, который и был введен в момент зачатия. Поэтому изменившаяся в худшую сторону среда вносит нарушения в генетический код построения биологической материи. Отсюда в экологически грязных территориях рождаются дети-инвалиды и дети с большими отклонениями в физическом развитии. Настройка физического тела осуществляется также на ритм Вселенной. Сердце младенца должно, заработав, включиться в общевселенский ритм. Если такового подключения не произойдет, ребенок сразу погибнет. Кроме того, в момент рождения ребенок астрологически привязывается к месту теми планетами, которые соответствовали времени его появления на свет, вплоть до минут и секунд. В момент рождения он связывается с планетами Солнечной системы. Каждый его орган начинает работать в единой связи со своей планетой. Так что простое и привычное рождение в итоге превращается в очень сложный процесс формирования общекосмических энергетических связей. Так многосложно строится человеческое тело на свою главную энергетическую связь с Землей. Но правильно работать на данную точку планеты его заставляет программа, составляемая для него высшими. Программа жизни человека обязательно связывает воедино все его энергетические связи с ближайшим и дальним окружением, увязывает с энергетикой Земли и планетами Солнечной системы. Высшие программисты просчитывают, где и когда подавать энергию человеку, какого типа и в каком количестве. Рассчитывается, сколько он должен переработать ее, чтобы передать определенный объем Земле и другим объектам, с которыми связан функционально. Это сложные расчеты, но все входит в его программу. Получая энергию из космоса, человек перерабатывает ее в процессе своей жизнедеятельности и низкий спектр отдает Земле, высокий высшим системам, а также всем, с кем связан. Человек привязан определенными энергетическими процессами к месту, на котором живет. Поэтому в прошлые века он прочно был привязан к месту своего проживания. Здесь он становился механизмом снабжения данного участка планеты нужными типами энергии. Но эти энергии относились к физическому грубому спектру, так как связывали функционально деятельность материального тела человека с материальным телом планеты. Однако он обладает и множеством тонких связей, так как каждое его энерготело порождает свою систему связей с планетами Солнечной системы и соответствующими тонкими оболочками Земли. Связь человека с физическим телом планеты является самой грубой, но он обладает также множественными связями астрального, ментального, духовного планов, относящимися к тонким взаимодействиям.